por esta sitio, tío, por esta sitio, tío, por esta sitio. Песков опроверг публикацию Навального об аренде яхты за 26 миллионов рублей. А Навальный не говорил, что он арендовал за 26. Ну, не знаю. Он сказал, что аренда такой яхты стоит 26 миллионов рублей. Ну, Песков, а Песков, наверное, сказал, да вы что, офигели, какие 26? Мы только 25 заплатили. Да ничего, ну ты веришь, что Песков будет что-то еще платить? Да, конечно, нет. А вот яхта твоя мне приглянулась. Надо отдать должное и Шойгу тоже. Потому что, будучи, управляя МЧС, он на базе МЧС построил новую армию. Выиграл кубок Стэнли, изобрел брейк-данс, вылечил Бетховена. Еще, конечно, Володя сделал еще один ход, который очень серьезный. Ход насчет финансирования армии и вообще страны. Ведь вы, наверное, знаете, что Центральный банк, он имеет право выпускать эмиссию нашего рубля за количество нефти, которое вот вы от России или сами вы добываете. Вот сколько нефти, столько рублей. Продают нефть за доллары, доллары к нам приходят, мы на эти доллары выпускаем свои деньги. Лишнего не рубля. Он что сделал? Он создает банк. Не Штурбанк. С правом эмиссии. И так мы ушли от финансовой удавки. И на эти деньги стали строить подводные лодки и строить новые рынки. Директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте себе. Значит, Владимир Путин, значит, в Тихом океане загарпунил китов. Помните, было в свое время? В этот же день... Значит, у нас Барак Обама поехал к тёще там на чаепитие и все прочее. Владимир Путин проскакал там по этому самому, по сибирским рекам. Сочинил увертюру 1918 год задолго до этого года. Ну, все знают, что во всем мире, что Путин крутой. А Обама, кстати, неплохой. Я неплохо отношусь, я уже говорил. Классный парень Обама, да? Ну, конечно, ну, по крутости с Путиным никуда. Ну, это все знают. Что же говорить-то? И надо бы там нам, ребята, товарищи, а вы считаете, гордиться что Путин... таким президентом, которому зовут во всем мире. Президентских выборов команда Владимира Путина провела главное мероприятие всей избирательной кампании. Шествие по Фрунзенской набережной, митинг в Лужниках, где 27 ноября на съезде «Единой России» Путина и выдвинули в президенты. И, наконец, 7-минутная речь премьера и кандидата, наполненная воинствующей риторикой. Есенина будем помнить. Будем все помнить наше величие. Так вот, помним эти слова. Умрем тише. Por esta sitio, tío, por esta sitio, tío, por esta sitio.